Глава 39. Может, на прорыв? Пам-пам-пам! Что-то тяжелое проносится прямо над тем местом, где мы затаились. Как несложно догадаться, это один из снежных троллей. Ревет монстр, отдаляясь. «Получай, шкура!» — слышу голос Буги. После чего следует удар и глухой хруст сломанного черепа Махтунга. Убил очередную зубастую шкуру, ненароком пролезшую в наше укрытие. Бой уже идет минут 5. Вернее, не бой, а наша попытка его избежать. Относительно успешная. Архаичным снежным троллям вообще не до нас. Им бы себя сберечь от лавины голодных тварей. Северные махтунги видели нас, а также место, где мы пропали, и пытались достать, но чем больше времени проходит, тем все реже они пролезают к нам в расщелину. Во-первых, мы неудобные цели, как голубиный помет на голову не свалишься, а это основная тактика мерзких белок. Во-вторых, есть цель пожирнее, даже две. И плевать, что тролли легко убивают нападающих махтунговых собратьев. Главное, эту цель видно, на нее довольно просто упасть, и мяса в итоге достанется много. А про нас, можно сказать, и забыли. Тем более, мы немного сдвинулись по глубокой трещине в породе дальше. Нас в прошлом месте уже нет. Последнюю минуту так вообще к нам лишь залетные махтунги заглядывают. Скорее всего, случайно. Те, кому удалось выжить после того, как тролли их отбросили. Отбросили в нашу сторону. Сейчас же мы затаились на более удобном и глубоком дне одной из трещин. Тут и посвободнее, отбиться удобней. Как только тролли, страдающие от зубастых шкур, отдалятся, мы будем перебираться дальше по этим расщелинам, стараясь не попасться на глаза охотящимся тварям. От мыслей отвлекает свесившаяся с потолка голова очередного залетного махтунга. Вползает к нам, зараза, через узкую щель над нами. Глухо рычит, падла. Северный махтунг, 16 уровень. Угр! Выдает огненную отрыжку Кеша в морду сунувшейся твари. Ир! Взвизгивает махтунг и пытается дать задний ход. Но тут щупальца Ктулху цепляют его за голову и пытаются стянуть вниз. Особого успеха у питомца не наблюдаю. Шестирукая тварь с крепкими острыми когтями приспособлена качественно удерживаться на отвесных скалах, потому просто так хрен отцепишь. Пока размышляю над тем, помочь кракозю или просто добить противника, Ктулху справляется сам. Он пропускает через щупальца разряд, из-за чего жертва трясется и парализуется на мгновение. И этого хватает, чтобы питомец все же стащил ее вниз, а потом Ктулху отдаляется от моей шеи и шлепается на северного махтунга. «Странный, конечно, выбор», — бормочу я, глядя за действиями питомца. «Но, думаю, тебе должно быть виднее». На мой взгляд, для кракозю сейчас было бы сподручнее и дальше путешествовать у меня на спине, да и мне безопасней. Он может щупалец две струи огня в разные стороны пускать, а это отличная защита от тех же падающих на голову махтунгов. Кстати, лиси тоже уже потрошит ради исследования одну недобитую зубастую шкуру. «Классно! Классно! Классно!» — радостно повторяет она почти про себя. «А вот это тоже будет мне полезно!» Выглядит совершенство, конечно, крайне странно. Например, внешность. Она немного переделала тело ее носителя. Раньше это был молодой чуфт скромного роста и габаритов. Сейчас это тот же чуфт, только с женским лицом лиси, что она себе создавала в бытность скелетом. Светлая кожа, губы, волосы. Также частично преобразована кожа и на других частях тела, но опять же, частично. Груди девушки с помощью сотен нитей и жгутов потолще примотана отгрызенная ступня снежного тролля. Она уже не кровоточит. Лиси давно всю кровь высосала и усвоила. Теперь нити и жгуты крепят тушку полуживого махтунга к ее спине. Тварь, благодаря большой площади свободной шкуры, которая в полете принимает вид крыльев парашюта, растекается по всей спине и даже свисает, эдакий шерстяной плащ. Создай я что-нибудь подобное с помощью навыка «очумелые ручки», система по-любому бы обозвала как-нибудь предмет, например, «северный плащ, дикий ахтунг». А это идея! Поворачиваюсь к Тулху, что почти подчинил северного махтунга. В этот момент меня отвлекает новая тварь, а расправившись с ней, возвращаю свое внимание на питомца. Развалился по обледенелым камням широким куском шкуры и шевелит своими щупальцами. Красавец! «Ну что?» — обращаюсь к нему. «Готов пойти на тряпки?» Ктулху непонимающе лупит своими глазками, причем те, что находятся на теле кракозю, более выразительно показывают эмоции питомца, чем имеющиеся на захваченной тушке северного махтунга. «Чего тебе непонятно? Не тупи!» — обращаюсь к нему. «Ты ж показывал себя более сообразительным! Как в этом теле перемещаться собрался?» Тут Ктулху показывает, как. Распластавшись широким, почти плоским телом по камням, как коровья лепешка или кинутая шкура медведя на пол в охотничьем домике, питомец, ловко перебирая шестью крепкими лапками, начинает смещаться. Когти позволяют цепляться за любые выступы, впиваться ими в лед и более рыхлые каменные породы, даже на стену забираться, выше моей головы. «Он куда залез?» Демонстративно хлопаю в ладоши. Еж на меня недовольно косится. Ревнует. «А что будешь делать, когда мы побежим?» спрашиваю Ктулху. «А мы точно побежим!» Скорость перемещения махтунга по земле, как у шагающего человека, но не как у бегущего. Питомец отталкивается лапами от стены и мягко планирует в сторону на несколько метров. Потом смотрит на меня. «Ага, так скорость увеличивается, только...» «Пока ты заберешься на достаточную высоту, мы уже убежим. И что будешь делать на относительно ровных участках?» На этот довод кракозю возразить нечем. «Вот нехрен сомневаться в моих решениях и идеях!» С этими словами подхватываю зубастую шкуру, захваченную Ктулху, и закидываю на спину. «Зацепись там покрепче!» — советую питомцу. «Только так, чтобы мне не мешать!» Мне кажется, или кракозю выдохнул от облегчения. Он же не умеет так. Носа у него не нашел. «Прикольно придумано», — комментирует Буги, только что добивший еще одного случайно сунувшегося к нам северного махтунга. «Это я и сам знаю». Аж гордость распирает за самого себя. Теперь спина защищена жесткой шкурой. Знаю, как сложно ее пробить. А еще эта шкура в лице Ктулху может магичить. Супер. Очумелые ручки и защита скитальца позволяют вам использовать живые организмы в виде доспехов и иного оборонительного оборудования, увеличивая показатели защиты и сопротивления. В зависимости от обстоятельств, связь может быть симбиотической и улучшать показатели защищающего вас организма. О, аж система на моей стороне! Жаль, точных цифр не выдала. Ну вот, подвожу итог. Осталось надеть драконий шлем. Издает Кеша, сидящий на моем плече, и спрыгивает на камни. «Тебе что, впадлу?» — обращаюсь к нему. «Все равно неубиваемый! Ляжь мне на макушку. Чешуйчатое тело ящерицы защитит центральную часть от лба до затылка эдаким гребнем. Обнимешь своими крабьими лапками. Как раз прикроешь перепонками височные части и уши. Почти настоящий вычурный шлем древнеримского центуриона». «Он еще и огнем плеваться будет!» — усмехается Пиздум. Ему, похоже, понравилась идея сделать из Кеши шлем. «Ага», — соглашаюсь. «Настоящий магический драконий шлем Центуриона! Кеш, соглашайся! От всех ударов по моей башке защитишь!» Питомец не разделяет мои идеи и отодвигается еще на несколько шажков. Но я быстро протягиваю руки и хватаю его. Кеша верещит, не желая становиться шлемом. «Хозяин, подлый живодер!» «Осталось найти пауков размером с крупную кошку, чтобы выполняли функцию ботинок, что будут цепляться за поверхности, и можно будет бегать по отвесным скалам», — советует Зака. «У Макса был свой, так сказать, живой доспех», — задумывается Гондон. «Но ты, Сань, перевел понятие на другой уровень». «Да хорош уже рыпаться!» — рявкую на Кешу. Реально взбесился. «Я тебя на плечо собираюсь посадить! Мы сейчас уже рванем на прорыв! Как догонять собираешься?» Наконец, поняв, что я прикалывался насчет шлема, химероид немного успокаивается, продолжая подозрительно коситься, позволяет его усадить на плечо. «А кто сказал, что я шутил?» «Нет, вначале я это сказал по приколу. Но вот чем дальше, тем сама мысль мне больше нравилась. Ну да ладно, отложим этот вопрос на подумать». «Думаю, можно и на прорыв», — соглашается Закка, выглянувший из расщелины, после чего резко возвращается, очень резко. «А почему?» «Да потому что гости». Ударяясь широко расставленными лапами о края щели, в наше убежище влетает северный махтунг, следом — второй. Мы уже наловчились их убивать, потому расправляемся с зубастыми шкурами довольно быстро. Ну так толпой накидываемся. «Чё там тролли?» — спрашивает пиздум полудроу после короткого сражения. «Шагах 40 от нас», — отвечает тот. «Полностью облеплены тварями. Еще пытаются сражаться, но один уже стоит на коленях. Того и гляди, его повалят. Куча трупов махтунгов, но живые и целые особи еще продолжают срываться со скал и падать на троллей». «Отлично! Давайте продвигаться по трещине, пока она глубокая», — предлагаю остальным, показывая направление. «Потом рванем. Основная масса махтунгов отвлечена на троллей. Остальных, думаю, сможем отогнать на бегу. Если те, конечно, за нами поспеют».